Ее глаза смеялись. Красавица откровенно забавлялась. Поразмыслив, поручик пришел к выводу, что лучшей линией поведения будет принимать ее такой, как она есть, не конфузиться лишний раз, как гимназистка, не поддаваться на подначивание. — Что вы узнали? — спросил он серьезно. — Довольно интересные вещи. Девушка мгновенно перешла на насквозь деловой тон. Обнаружился трактир, где ваши друзья проводили немало времени. И вряд ли ради тамошнего скверного вина или кособоких служаночек с соломой в волосах. В той гостинице, где они поселились, вино не в пример лучше, как и девицы. И обнаружился человек, с которым они там встречались. Я, конечно, могу допросить его и сама, в одиночку, но вряд ли вы будете от этого в восторге. — В таком случае пойдемте, — сказал поручик. Он решился. Возможно, это было и безрассудно, но, с другой стороны, военный обязан проявлять инициативу, а риск, как известно, — дело благородное. Роскошные коридоры, по которым они шагали бок о бок, по-прежнему были пусты, разве что временами попадались смахивавшие на бесплотных духов лакеи. Он помнил дорогу, но Элвик вдруг свернула в какой-то неприметный узенький коридорчик, выглядевший уже не так роскошно, повела его по узкой витой лестнице с кованными перилами. На ловушку это пока что все же не походило. Они не спустились ниже уровня земли, так что о неких зловещих подземельях, с таким вкусом описанных в приключенческих романах, и речи не шло. Он мимоходом коснулся револьвера, оттягивавшего большой накладной карман камзола, и это придало уверенности. В конце концов, они оказались в тихом мощеном дворике, где лакеи держали под уздцы двух знакомых лошадей — каракового коня Элвик и его гнедого. И снова о ловушке пока что и речи нет. Впрочем, это не означает, что можно ослабить бдительность. Императорский дворец они покинули через те же ворота, в которые пару часов назад въехали. Но он приготовился к очередной бешеной скачке, не разбирая дороги, но Элвик на сей раз являла собой образец благонравия. И не думала гнать, сломя голову, ехала едва ли не шагом. Так что у него была возможность присмотреться к окружающему. Никаких таких особенных чудес или странностей на улицах не наблюдалось, разве что в большом количестве разъезжали те самые самобеглые повозки, не производившие никакого шума, кроме как негромкого стука колес о мостовую. Кроме груженных, попадались еще другие, с рядами лавок, на которых сидела самая разнообразная публика, среди которой не усматривалось никого с непокрытой головой. Судя по их равнодушному виду, такие поездки вовсе не были в новинку. Бока повозок, перевозивших людей, были украшены непонятными надписями. Надо полагать, это были попросту какие-то неизвестные ему названия, то ли улиц, то ли местностей, отчего поручик и не мог их уразуметь, даже прекрасно читая здешнюю письменность. Ему пришло в голову, что это, вероятнее всего, нечто вроде здешних омнибусов. Еще он подумал, что подобные повозки как нельзя лучше подходили бы для перевозки солдат и военных грузов. Все остальное, что он видел вокруг, не особенно и увлекало. Прохожие, как прохожие, проезжие, как проезжие, молодые и старые, нахмуренные и веселые, разве что одеты непривычно. Вывески, уличные торговцы, богатые кавалькады, городские стражники в красных камзолах и начищенных шлемах, судя по тому, что они никуда не спешили, а прохаживались по улицам и площадям то поодиночке, то парами, бросая по сторонам характерные лениво-бдительные взгляды. Это именно что-то вроде полиции. Полиции здесь сразу видно многовато. Ничего удивительного, впрочем, учитывая пребывание в городе императора. Улица неожиданно оборвалась, вернее, вывела на обширнейшую площадь, где самобеглых повозок не наблюдалось, были только конные и пешие. А посередине он невольно придержал коня. Зрелище оказалось внушительное, особенно для сибирского провинциала, каковым он еще оставался. Посреди площади зеленел невысокий холм с плоской вершиной, окаймленной оградой из черно-красного полированного камня, а на вершине холма вздымался не менее чем на 40-саженную высоту исполинский змей, тоже каменный на вид, камень светло-коричневого цвета с алыми прожилками, отполирован так, что должен сверкать в лучах полуденного солнца даже сейчас, вечером отсвечивает ясными бликами. Свернувшийся кольцом змей вздымал верхнюю часть туловища, подобно разъяренной кобре, виденной на картинке в каком-то журнале. Его оскаленная пасть обилием вовсе не змеиных зубов напоминала скорее драконью. По бокам торчали уши наподобие причудливых китайских вееров, лоб украшен зубчатым гребнем, зеленые глаза, размером не менее чем с мельничный жерров, с удивительным мастерством выполнены так, что остается впечатление дикой мощи и свирепости. Очень похоже, что они, неведомо каким техническим достижением, подсвечены изнутри. Элвик ехала прямо к исполинскому изваянию, и поручик поневоле держался рядом. Змей нависал, подавлял. Промелькнули совершенно детские страхи, что он может вдруг ожить и шевельнуться. Теперь вблизи можно рассмотреть, что он весь покрыт мириадами мастерски выгравированных чешуек величиной с человеческую ладонь. Неимоверное количество труда и нешуточного мастерства вложено.